Павел – христианин. Вскоре после возвращения Павла и Варнавы из своего первого миссионерского путешествия в Антиохию, туда пришли иудействующие, которые учили братьев: «Если не обряжетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Деяния апостолов 15:1. Павел и Варнава доказывали, что спасение дается по вере в искупительную жертву Иисуса Христа, умершего за грехи наши на Голгофе, а не через соблюдение постановлений, записанных в законе Моисеевом. Новообращенные были очень смущены. Кому верить? Павел и Варнава, пришедшие из Иерусалима, учили их одному, а теперь другие, тоже пришедшие из Иерусалима, учат совсем другому. Наконец пришли к разумному решению. Избрали из своей среды надежных людей и поручили им пойти с Павлом и Варнавою в Иерусалим, к апостолам, чтобы те дали им правильные указания относительно веры и жизни христианина. Деяния апостолов 15:2. В Иерусалиме собрались апостолы и пресвитеры, долго рассуждали, пришли к единодушному решению к написанию такого послания. Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас речами своими и поколебали души ваши, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавлений, и блуда, и не делать другим то, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы. Деяния апостолов, 15 глава, с 23 по 29 стих. Принесенные из Иерусалима и прочитанное апостольское послание успокоило смущение, а представители Иерусалимской церкви, Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Деяния апостолов 15:30-32. И все это произошло по милости Божьей и по причине твердости апостола Павла. С тех пор до нашего времени Церковь Христова или истинное христианство кое-что имеет общее с иудейством, а кое в чем сильно расходится. Общей у христиан с евреями является вера в единого Бога, Творца Вселенной и всего, что наполняет ее. Общим остается признание, что Бог открылся Аврааму, вывел его из Ура Халдейского, водил его по земле Ханаанской, дал ему свои откровения и наставления. Общими остаются священные книги, написанные Моисеем и пророками, как руководство для веры и богобоязненной жизни. Основные же расхождения такие. Евреи и самаряне все еще ожидают, что придет Мессия и возвестит им всю волю Божью. А христиане верят, что обещанный Богом Мессия уже приходил в лице Иисуса Христа, который открыл человечеству волю Божью, умер за грехи уверовавших в Него людей, воскрес из мертвых, вознесся на небо и является нашим ходатаем пред Богом. Апостолы Христовы, написавшие Новый Завет, Евангелие, Деяния, Послание и Откровение, возвещали устно и письменно, что Бог хочет, чтобы люди спаслись и достигли познания истины. Поскольку спасение, возвещенное Христом и Его апостолами, является всемирным, то некоторые предписания, имеющиеся в законе Моисеевом и у пророков, как имевшие временные и местные значения, обветшали и не обязательны для христиан. Апостол Павел в своих личных беседах, о чем может предполагать, особенно в своих посланиях, постарался изложить основные правила веры и жизни истинного христианина, какие расходятся с правилами и верованиями еврейскими. Иисус Христос сказал, что Он пришел не нарушить закон или пророков, но исполнить, от Матфея 5:17. А что исполнено Христом, то завершено, и апостол Павел написал: «Конец закона Христос, к праведности всякого верующего», Римлянам 10:4. «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им», то есть Христом, «всякий верующий». Деяния апостолов, 13 глава, 39 стих. Обрезание считалось знаком принадлежности к народу Божию. Необрезанный находился вне завета, заключенного Богом с Авраамом, и не имел права участвовать в праздновании Пасхи. Апостолы в Иерусалиме постановили, что для уверовавших из язычников обрезание не обязательно. А позже апостол Павел написал христианам, что во Христе они обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Колоссянам 2 глава с 11 по 12 стих. Что во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Галатам 5 глава 6 стих. Суббота, с одной стороны, напоминает, что Бог сотворил мир в 6 дней, а в 7-й почил. Исход 20 глава с 10 по 11 стих. А с другой стороны, напоминает Израилю, что он был рабом в земле египетской. Но Господь вывел его оттуда и повелел ему соблюдать день субботний. Второзаконие 5 глава с 12 по 15 стих. Господь Иисус блюстителям субботы сказал, что суббота для человека, а не человек для субботы. От Марка 2 глава 27 стих. И спрашивал книжников: что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? От Луки 6 глава 9 стих. Они молчали. Галатийским верующим, пытавшимся исполнять постановление закона, апостол Павел написал так: «Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы? Боюсь за вас. Не напрасно ли я трудился у вас?» Галатам 4 глава с 10 по 11 стих. А христианам в городе Колоссах написал: «Никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Колоссянам 2 глава 16 по 17 стих. Пища. В книге Левит, 11 главе, и во Второзаконии, 14 глава, с 1 по 21 стих, написано, какие животные, птицы и рыбы допустимы в пищу израильтянину, а какие недопустимы. Причем несколько раз повторяются слова: «нечисты они для вас». И даже допускается, что нечистые для израильтянина можно отдать иноземцу или продать, он пусть ест ее. В апостольском постановлении запрещено употреблять в пищу идоложертвенное, то есть остаток мяса от принесенного жертву идолу, кровь и удавленину, то есть задушенное, кровь которого не вылилась. Но апостол Павел пошел еще дальше и написал так: «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, ибо Господня земля и что наполняет ее». 1 Коринфянам 10 глава с 25 по 26 стих. Однако, имея в виду разные понимания, апостол поставил себе и другим такое братское ограничение. Ради пищи не разрушай дело Божье. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». К Римлянам 14 глава с 20 по 21 стих. Общение с иноплеменниками законом запрещено. Не вступай в союз с жителями той земли. Не бери из дочерей их жен сынам твоим. Но и указана причина. Дабы дочери их блудодействия вслед богов своих не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих. Исход 34 глава с 15 по 16 стих. И Второзаконие 7 глава с 3 по 4 стих. Царь Соломон нарушил это запрещение, и о нем написано: «Чужеземные жены ввели в грех и его». Во избежание подобной опасности раввины ввели строгое запрещение сообщаться или сближаться с иноплеменником. Деяния апостолов, 10 глава, 28 стих. И даже вхождение в языческое государственное учреждение считали осквернительным. Иоанна 18 глава, 28 стих. Бог сперва показал апостолу Петру, чтобы он не почитал ни одного человека скверным или нечистым, и послал его проповедовать в доме римлянина Корнилия в Кесарии. Деяния апостолов, 11 глава, с 1 по 18 стих. А позже апостол Павел написал уверовавшим: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Галатам 3 глава с 27 по 28 стих. Аминь.